Холодные зрачки девочки на мгновение резко дернулись, словно за какую-то долю секунды оглядывая и безразлично фиксируя летящую в нее смерть. После чего она вдруг крутанулась в воздухе, создавая вокруг себя ревущий вихрь стихии ветра, рассеявший все иглы. Но это не остановило усиленные стихии воды кунаи, с легкостью прошившие защитное поле. В последний момент ступни тени засветились серебряным светом, и она оттолкнулась прямо от воздуха, изогнувшись и совершив немыслимый кульбит, благодаря чему сумела на какие-то миллиметры ювелирно точно разминуться со вспоровшими воздух снарядами, чтобы оказаться в окружении десятков шаров, сжатой до предела воды, при столкновении с землей оставляющие полутораметровые кратеры и буквально испаряющие в песок стены домов, которых касались их, встретили не уступающие по мощи серебряные сферы сжатого до предела воздуха, и все снова поглотил чудовищный грохот, взрывы, корежащие все ударные волны. А разрушенную улицу уже заполнили бесчисленные визгливо ревущие дуги стихийной лезвий синих и серебряных цветов, со сводящим с ума скрежетом сталкивающиеся между собой и, подобно мягкому маслу, режущие здания и землю. Я опоздал. Итачи с ужасом смотрел на окутанный огненно-багровым вражеским барьером квартал клана Учиха, ощущая, как его душа и сердце буквально разрываются на части. «Отец, отец, почему ты не послушал меня?» Глубоко вдохнув и выдохнув, подросток постарался отрешиться от своих эмоций. «Сейчас совсем не время поддаваться злости или отчаянию. Главное, любой ценой помочь родным». Поле блокировало все виды телепортации как снаружи внутрь периметра, так и наоборот, но Итачи все равно решил попробовать, применяя особую пространственную технику, специально предназначенную для обхода таких защит. Особенно на успех он не рассчитывал, зная, что корень вряд ли оставит подобную уязвимость, идя войной на сильнейший клан Конохи. Объект определен, доступ разрешен. Неожиданно в голове Учиха раздался бездушный механический голос, и телепортация сработала, перенеся Итачи под щит. Техника была успешной? Нет. Скорее всего, Данза специально оставил для меня лазейку. Урод хотел, чтобы я своими глазами наблюдал гибель клана, гибель всех тех, кто мне дорог. Впрочем, плевать на причину. Важно лишь, что я попал куда нужно. Осталось постараться сделать хоть что-то. С болью посмотрев на горящий квартал, всюду заваленный трупами, Итачи активировал через печать доступ к охранным и коммуникативным системам клана. Конструкт-хранитель не отвечал, а большая часть узлов не функционировала или была взломана, но, к счастью, секретный канал связи пока еще работал. «Итачи, ты пришел!» В передающей печати раздался еле слышный шелест голоса отца. «Отец, скажи, где вы с мамой находитесь?» «Я. Для нас уже слишком поздно. Сын, защити брата, найди Мицуа. Он должен был увести уцелевших, наша последняя надежда». Связь прервалась. Итачи стиснул зубы, опустив голову и пустым, безжизненным взором глядя в землю, а потом тихо выдавил: «Найдите Мицуа, Карр». Из печати в браслете Учиха материализовались десятки разведывательных конструктов в виде воронов и разлетелись во все стороны, прямо на глазах бледнея и растворяясь в воздухе. Но вокруг царили лишь смерть, разруха и черные тени, добивающие раненых и еще чудом уцелевшие очаги сопротивления. Когда Итачи уже почти отчаялся и собирался любой ценой прорываться к брату, который сейчас находился в академии, пришел сигнал от одного из воронов. Переключившись на его зрение, Учиха увидел Мицуа, яростно сражающегося с очередной тенью, правда выглядевшей как маленькая хрупкая девочка, лет 9-10. «Мицуа, глупый старик, какого ты творишь, если сейчас должен уводить выживших?» Зарычав, Итачи ринулся на помощь старому джонину. Он не боялся, что его учитель проиграет сопливой охотнице, но если эта тварь сможет задержать его еще немного, уже скоро освободятся остальные тени, и тогда все будет кончено. Между тем сражение Мицуа все набирало обороты. Итачи видел взглядом разведчика, как противники сошлись в ближний бой. Маленькая тень буквально взорвалась шквалом молниеносных ударов, сливающихся в единую смертоносную мясорубку. Однако превосходство старика было слишком очевидным. Имея колоссальное преимущество не только в мастерстве с опытом, но и в силе, массе и размерах тела, он отразил все атаки и быстро пробил блок девочки. А когда она уклонилась, пытаясь сделать ставку на ловкость и скорость, и контратаковала из мертвой зоны, подловил ее, отшвырнув на несколько метров тяжелым ударом колена. Вместе с этим в тень прилетел шар сжатой воды. Каким-то чудом успев сконцентрировать немного энергии ветра в ладони, девочка едва успела дестабилизировать и взорвать шар, направив в него поток чистой чакры, за что поплатилась выбитая из сустава рукой, повисшей плетью, с легкой контузией, когда снаряд рванул буквально в метре от нее, и тут же получила второй, меньший шар прямо в грудь, отлетев далеко в сторону сломанной куклы и пробив собой стену дома. Оказывается, последний снаряд двигался прямо в тени первого, а старик-то до сих пор не растерял свои навыки, пусть и ушел на пенсию, полностью перейдя на обучение детей. Даже я, обладая мангеки шарингеном, до сих пор создаю такую двойную технику гораздо дольше, хмыкнул про себя Итачи, с особой теплотой вспомнив свои уроки под началом этого упрямого и ворчливого, но добродушного и мягкого с детьми старика. Думаю, при желании, Мицуа сейчас и меня смог бы отправить на больничную койку, если, конечно, не применять в бою все могущества мангеки. Подросток уже собирался приказать ворону выйти из режима маскировки, чтобы установить связь с Мицуа, но вдруг изумленно замер. Из пролома медленно вышла тень, на ходу, будто какую-то мелочь, вправив свою руку. На уровне груди девочки медленно таяли и рассеивались остатки доспеха ветра. Полностью безвредно для тени удар явно не прошел, и на землю с ее пальцев и подбородка обильно капала кровь. Тем не менее, по походке и микрореакциям тела даже Шаринган не мог определить, что девочка испытывает хотя бы малейшую боль или неудобство от повреждений. Все ее движения по-прежнему были стремительными и четкими, говоря, что противница здорова, полна силы и способна продолжить бой. Она успела не только среагировать на двойную скоростную атаку старика и придумать эффективные меры противодействия ей, но и смогла за доли секунды применить их. Если раньше Итачи не особенно беспокоился за исход боя, лишь переживая, что к тени подойдут подкрепления, то теперь подросток хмуро ускорился еще больше, стремительно проносясь сквозь объятый пожаром яростного сражения квартал. К сожалению, ему приходилось постоянно тратить время на скрытный обход отрядов теневых охотников и места крупных боев. Учих все больше оттесняли, и безопасных мест становилось все меньше. Враг контролировал уже большую часть квартала. Глядя на равнодушно идущую девочку, Мицуа печально покачал головой, складывая ладони и молниеносно активируя множество печатей. Не ребенок, просто бесчеловечная и бездушная кукла, не имеющая никакого отношения к людям. Но так даже лучше. Это конец. Все пространства на десятки, если не сотни метров вокруг заполнил настоящий океан чакры стихии воды и начал пропитывать валявшееся оружие, камни и обломки разрушенных строений, благодаря чему они засветились все больше концентрирующимся синим светом и начали подниматься в воздух. Одновременно с этим, капли дождя формировали все новые и новые снаряды сжатой жидкости, которые тоже зависали в пространстве. Безразлично глядя на активацию могущественной техники, девочка вдруг практически плашмя хищно припала к земле, пружинисто опираясь на четыре конечности и гибко сгруппировавшись. Сдвинув маску на затылок и открыв лицо, она зажала зубами лезвие своего меча, после чего, освободив ладони, применила дзюцу когтей ветра. На пальцах рук и ног девочки вспыхнули длинные энергетические лезвия серебряного цвета, погрузившиеся глубоко в землю. Вместе с этим ее тело окутала серебристая дымка нового поля доспеха. Сейчас маленькая теневая охотница очень напоминала приготовившуюся к прыжку хищную черную кошку. Значит, полукровка Учиха. Старик чуть удивленно посмотрел на бледное лицо противницы. Впрочем, неважно. Мицуа опустил руку, и все зависшие в воздухе снаряды один за другим устремились в противницу. Они специально не били одновременно, чтобы успеть перехватить цель, если она попробует уклониться. Девочка еще больше напряглась, подобно стальной пружине, а затем неожиданно рванула вперед просто на колоссальной скорости, намного превосходящей ее прежние движения. Снаряды, ударившие в то место, где она только что находилась, прошили землю, будто попав в жидкую воду, и взорвались в глубине, поднимая громадные фонтаны почвы и оставляя трехметровые кратеры. Другие же снаряды уже били на упреждение быстро движущейся тени. Не сбавляя скорости, девочка практически под прямым углом резко поменяла траекторию своего движения, вспарывая почву когтями, и хаотично запетляла. Бежала она, ловко отталкиваясь от земли сразу всеми четырьмя конечностями, и действительно очень походила на гибкую дикую кошку. Стиль Учиха, потом приемы Хьюга, а теперь и адаптированная техника звериного клана Инузука. Смотрю, корень слишком хорошо изучил все кланы Конохи. А эти идиоты еще не верили, когда наш глава говорил, что, если падут Учиха, рано или поздно настанет и их черед. Устало промолвил Мицуа, складывая новые печати. Но Данзе не понимает, что без улучшенного генома все скопированные техники не более чем подделки. Снаряды закружились над девочкой и молниеносно обрушились на нее сплошным ливнем, не оставляя ни единого пути отхода. Еще больше ускорившись, хотя это казалось уже невозможно, и не обращая внимания на взрывы вокруг, обдававшие острыми осколками ее доспех ветра и кромсающие тело при пробитии защиты, тень упруго запрыгнула прямо на стену полуразрушенного дома и стремительно понеслась уже вертикально по ней, а затем оттолкнулась от стены и прыгнула прямо навстречу снарядам, чтобы начать отталкиваться в воздухе уже от них. Оскалившись, Мицуэ сложил печать, заставившую большую часть снарядов детонировать еще в воздухе, но ступни девочки опять вспыхнули серебром, и она уже взмыла вверх самостоятельно, изящным пируэтом уклонившись от последних атак. Даже взрывные волны, казалось, лишь помогли ей, когда она скользила на создаваемых ими воздушных потоках. Приземлившись, девочка снова метнулась вперед прямо к Мицуэ, наполняя свою катану большим количеством энергии. На ходу веретеном крутанувшись параллельно земле и избежав летящего ей прямо в лоб лезвия воды, тень использовала все печати хранилищ на своем поясе и наручах. Рядом с ней сразу возникло целое висящее в воздухе облако из множества сюрикенов, кунаев, отравленных игл, мечей, ножей, копий, цепей и даже града маленьких светошумовых, газовых, дымовых, ядовитых и прочих гранат. Большинство кунаев также содержало примотанные к ним взрывные, телепортационные запечатывающие печати и вдобавок аж целую кучу просто различных мусорных печатей для маскировки боевых. Получив сильный импульс стихии ветра, все это понеслось в сторону старого шиноби, причем некоторые из кунаев оказались заряжены стихийной энергией и светились серебряным светом. Мицуэ лишь чуть раздраженно поморщился. Возникший мощнейший поток воды с легкостью рассеял обрушившийся град железа, а дополнительно сорвавшаяся с меча дуга уничтожила немногочисленные печати телепортации. Бывший учитель прекрасно понял один из очевидных планов противницы и не собирался давать ей возможность к пространственному маневрированию. Но далеко не все атаки оказались направлены на Учиха. Пока часть метательного железа и выставленных на показ печати телепортации отвлекали врага, большинство кунаев со взрывными печатями врезались в стены окружающих домов, где и детонировали, превращая строение во взлетевшую в небеса многотонную груду обломков, падающую прямо на старого шиноби. Одновременно с этим девочка тоже ринулась на него, одной рукой направив большую волну воды, раскидавшую обломки, другую руку Мицуэ направил в сторону тени, после чего с силой сжал кулак. Зрачки девочки на короткое мгновение слегка расширились, когда вместо стандартной атаки снаряд сжатой воды непонятным способом возник на значительном расстоянии от Учиха и практически прямо перед ней. Увернуться она физически не успевала, и в следующий миг уже расширились глаза Мицуэ, когда противница и не подумала пытаться уклониться. На перчатке девочки вспыхнула печать хранилища, и из-под пространственного хранилища вырвался теневой клон, сильным ударом изменивший траекторию движения своей хозяйки и подкинувший ее высоко вверх, прежде чем самого клона снесла предназначавшаяся ей атака. Старый шиноби яростно зарычал, глядя на летящую на него сверху тень, меч которой сиял подобно звезде от переполняющей его энергии. Впрочем, хоть мастер и не ожидал такой маневр, его навык сверхскоростного складывания печати снова проявил себя, и в девочку почти в упор ударили десятки водных копий. Сосредоточившись на максимально мощной атаке и не позаботившись о защите, девочка была обречена. Только наблюдающий битву Итачи так не считал. Он отчаянно кричал, приказывая ворону-разведчику срочно хоть как-то вмешаться в сражение. Пока Мицуэ был сосредоточен на близкой атаке противницы, подросток видел, как один из падающих за спиной старика обломков зданий, ранее отраженных им, вдруг развалился на части. Внутри оказалась спрятанная печать хранилища, из которого бесшумно вырвался новый клон, сразу активирующий на девочке печать замены. Тень знала, что ее враг никогда не даст ей возможность для пространственного перемещения и уничтожит печати телепортации, поэтому поступила хитрее, построив коварную многоступенчатую ловушку. Неистово воющие водные копья пробили тень насквозь, однако вместо кровавого водопада, она только развеялась облачком белого дыма, когда сияющий меч настоящий, поменявшийся местами с клоном, уже приближался сзади к шее Мицуэ. Несмотря на своей мангеки шаринган, Итачи даже не понял до конца, что произошло в следующий момент. Мицуэ в очередной раз доказал, что совсем не зря он пользовался сильнейшим уважением в клане Учиха и долгое время обучал детей из главной ветви. Совершенно немыслимым чудом, он успел за доли секунды сам наполнить свой меч огромным количеством чакры стихии воды и молниеносно развернуться, встретив атаку девочки не уступающим ей по мощи ударом. Казалось, в ночной темноте родилось новое ослепительное солнце, когда два переполненных энергией оружия столкнулись между собой. Ударная волна образовала вокруг противников бушующую сферу из сцепившихся и перемешавшихся между собой стихий ветра и воды, находящихся под ужасающим давлением. Через секунду взорвавшихся совершенно кошмарной ударной волной, сметающей и перемалывающей в труху все на своем пути, в земле образовалась 15-метровая воронка, а над полем боя возник многометровый купол рассеянной чакры, в котором на время даже перестал идти дождь и наступила мертвая тишина, чтобы потом пришел звук, настолько оглушительный скрежет, что казалось, будто он дробит саму реальность, разрывая мозг. Итачи захрипел, сполна насладившись им через уши ворона-разведчика, который едва уцелел, когда его закрутило в мощнейшем урагане. Мицуэ и тень, которых после удара отшвырнуло в разные стороны на несколько метров, тяжело дышали, серьезно истощив свои силы, и продолжали цепко изучать друг друга, после чего неожиданно просто кинулись в самый обычный ближний бой. Девочка снова полностью забыла про свою защиту, словно полностью обезумев, и сходу берсеркером обрушила на Учиха совершенно невообразимый каскад ударов, атакуя старика и мечом, и энергетическими когтями на руках с ногами, и даже зубами с волосами, сквозь которые пропустила чакру. К шоку Итачи, Мицуэ даже покачнулся и удивленно отступил на шаг назад под таким яростным напором, когда все снова переменилось. Бешено вращающийся меч девочки со звоном улетел в сторону, а тяжелый удар кулаком сбил ее на землю, где сапог Мицуэ с силой наступил тени на грудную клетку, вминая ее в грязную после дождя и изрытую битвой землю. При этом собравшаяся чакра воды дополнительно зафиксировала противницу, не давая ей пошевелить и пальцем. Девочка пыталась рассеять бзюцу воды ветром, но у нее ничего не получалось, старик был сильнее. Сияющий синевой меч Мицуэ опустился вниз, пронзая сердце беспомощной девочки. «Спасите, дядя Мицуэ!» Далекий крик мальчика, полный невыразимого страха, безнадежного отчаяния и одновременно непередаваемой надежды. Последние надежды перед концом, описать которую невозможно. Надежды на то, что придет тот, в кого безгранично верит ребенок и спасет, и все опять будет хорошо. Последний лучик гаснущего света, среди далеко разбросанного последней ударной волной оружия, перед окончанием боя посланного тенью в старика, с рукояти одного из кунаев отвалилась мусорная неработающая печать, которую обычно делают для имитации печати телепорта, и под ней находилась другая мусорная, небоевая печать, способная на записи воспроизводства коротких звуковых сообщений, почти бесполезная и изредка используемая шиноби для пересылки коротких команд. Сейчас эта бесполезная печать воспроизводила крик ребенка, в голосе которого Итачи с ужасом узнал малолетнего племянника Мицуэ, который был ему как сын после смерти родителей малыша. Всего на миг, всего на жалкий, короткий миг, в какие-то доли секунды старик отвлекся, посмотрев в сторону крика. Он знал, что там не может быть его ребенка, которого старый шиноби любил больше своей жизни. Знал. Знал, что враг может использовать коварные приемы. Мицуэ все это знал, но все равно не мог побороть себя. Маленький проблеск надежды, что мальчик все еще жив, что он выжил в произошедшей здесь бойне. Надежда. Краткая надежда, что ублюдочная тень не стала его убивать, взяв в заложники. Глупая, безнадежная и бессмысленная надежда, но такая нестерпимо желанная и опалившая сердце с разумом огнем. Всего на миг Мицуэ ослабил концентрацию над техникой воды, удерживающей в своих тисках противницу, но этого ей хватило, чтобы разрушить оковы всплеском своей чакры. Вместе с этим на спине девочки активировалась еще одна скрытно установленная ею печать хранилища, выпуская очередного клона. Своим телом материализовавшийся конструкт подкинул тень, несмотря на прижимавшую ее к земле ногу и насаживая хозяйку на опускающийся вражеский меч, вошедший ей прямо в грудь. Но своим маневром девочка смогла чуть изменить положение своего тела, и меч не нанес смертельный удар, пройдя мимо сердца. Тем временем клон продолжал распрямляться, толкая тень еще больше вверх и еще дальше насаживая на меч, уже прошивший ее насквозь. Когда рука девочки, приблизившаяся практически вплотную к не успевшему среагировать Мицуэ,

которые он еще никогда не испытывал. Добежав наконец до улицы, где происходил бой, подросток потемневшим взглядом уставился на тень, равнодушно стоящую на крыше под тугими струями ливня. В руке она держала отрубленную голову Мицуэ, из которой по матово-черной перчатке охотницы струилась кровь, смешиваясь с дождем. Осмотрев трофей, девочка буднично убрала его в печать хранилища и спокойно пошла дальше, будто ничего не произошло, будто она даже не заметила самого Итачи, хотя он стоял всего в каком-то десятке метров от нее и не маскировал свое присутствие. Аматерасу, процедил подросток, активируя одну из самых ужасных и мощных способностей Мангеки Шарингана. Трус. Серая пелена сплошной стены дождя. В следующее мгновение с низким грохочущим треском разорванная чередой ярких синих вспышек. Дурак. Белый шлейф пара, рисующий в воздухе сложный, извилистый узор. Поток ослепительной молнии подобно огромному мечу, рассекающий многочисленные ряды тренировочных манекенов, испаряя их в невесомый пепел. Предатель. Разряды в небесах, будто танцующие в унисон со своими рукотворными собратьями на земле, и четырехметровая каменная глыба, взорвавшаяся грудой дымящихся обломков. «Ублюдок!» — хрипло проговорил тяжело дышащий мужчина, устало вынимая руку из осыпающихся осколков разломанного и все еще раскаленного камня. Вокруг его ладони медленно угасали искры последних разрядов. Закрыв повязкой левый глаз, Какаши поднял голову, не обращая внимания на хлещущие по коже струи бушующего ливня. «Я просто чертов тупой, жалкий ублюдок!» Сжав кулак и с ненавистью на него поглядев, Хатаки стал бить в оставшийся от глыбы большой кусок, больше не используя техники или хотя бы усиления тела чакрой. Даже когда с кулака стала обильно капать кровь, оставляя красные следы на камне, он не остановился. С каждым ударом в голове раз за разом всплывали старые воспоминания, от которых нестерпимо хотелось выть раненым волком. Лицо обито лицо друга, которого он подвел, не только не сумев защитить, но и не сдержав данное ему обещание. Тускнеющие глаза Рин, уходящая из них жизнь, ее боли и слезы, сильный страх и одновременно решимость сделать то, что должно. Мудрое, доброе лицо учителя Минато и теплая улыбка его беременной жены Кушины. Клятва всегда защищать их еще не родившегося ребенка даже ценой своей жизни. Возвращение с миссией и оглушающие сообщения об их смерти. Героической смерти во время защиты деревни от нападения освободившегося Девятихвостого. Горечь и опустошение. И подарившие надежду известие о выжившем сыне людей, которых Какаши считал своей семьей. А потом предательство. Его предательство веры Минато с Кушиной. Предательство невинного младенца, которого он клялся беречь. Гра-а-а-а. Разнесся вокруг неистовый рев, а камень под кулаками Какаши начал крошиться. Сначала он хотел взять ребенка на воспитание, но Хирузин убедил его, что одиночество будет лучше для малыша, что это поможет защитить, спасти его жизнь и свободу. Даже если сам Какаши видел, как Наруто ненавидит и унижает вся деревня, он предпочел поверить словам и доводам Сарутоби. В них поверил даже сам великий отшельник Джирая, крестный мальчика, и помог убедить всех друзей Минато в правоте Хирузина. Сколько лет я оправдывал этим себя. Какаши перестал бить камень и опустошенно прислонился к нему лбом. Действительно ли я тогда по-настоящему поверил Сарутоби, или мне так было проще? Проще не брать на себя ответственность за жизнь и воспитание ребенка? В голове вспыхнул образ отца, плюнувшего на своего сына и трусливо покончившего жизнь самоубийством, когда Какаши был еще маленьким. Несмотря на оправдание трибунала, он не выдержал, когда за одну ошибку подвергся публичному порицанию товарищей и жителей. Их мнение было для него важнее, чем отчаянная мольба, боль, горе и обида своего собственного сына. Боялся ли я быть похожим на него и принести Наруто больше вреда, чем пользы? Или сейчас я именно на своего отца и похож? Скольких людей я подвел за свою жизнь, скольких друзей потерял, сколько ошибок совершил? Хатаки рухнул на колени, упершись кулаком в грязную землю и склонив голову. Вытеснив остальные образы, перед его мысленным взором возникла Асами. Она словно сияла нестерпимо ярким, неземным и прекрасным светом, заставляя сердце сжиматься от боли и будто опаляя огнем все темное и мерзкое в душе. Теневая охотница, бездушная убийца-чудовище, как называли ее Ванбу, она без колебаний вступилась за маленького ребенка, встала на защиту Наруто, взяла на себя всю невообразимую ненависть, презрение и злобу людей к малышу, стала девятихвостой, заменила мальчику мать, учителя и друга, пошла ради него против деревни, самого Хокаге и даже своего хозяина Данза. Она, ради своих друзей, ради Наруто, а Сими пошла бы даже против всего мира, я видел это в ее глазах, даже если бы ее объявили самым настоящим злобным чудовищем. То, что сломало его отца, молоденькая девушка добровольно взвалила на свои хрупкие плечи, там, где сдался взрослый, сильный и мудрый Джонин, считавшийся легендарным белым клыком, который предпочел трусливо убить себя. Там, где сам Какаши даже не пытался прикоснуться к ответственности, малодушно закрывая на все глаза, а Сими стояла подобно нерушимой скале из закаленной стали. Она ведь сама еще совсем недавно была ребенком, не видела ничего в своей жизни, кроме войны и смерти. Какаши вспомнил рассказы Акэ о том, как девушка постоянно путалась в самых простых и естественных для обычных людей вещах, и ее приходилось учить заново. А я, сначала по моей вине погибли те, кто был ей семьей, а потом, когда она опять осталась совсем одна в этом мире вместо помощи и поддержки или хотя бы совета, я высокомерно обвинил ее, обвинил во всем, хотя она лишь изо всех сил пыталась защитить ребенка так, как умела. Девочка со сломанной в корне психикой и разумом, даже если она где-то и совершила ошибку в своих действиях, не такому трусливому уроду и ублюдку вроде меня было критиковать ее, когда именно я должен был из всех сил заботиться о Наруто еще много лет назад, а не трусливо прятать голову в песок оправданий, а вместо этого стал таким же, как отец, и как те, кто обвинял его в ошибке, доведя до самоубийства, кичился своим патриотизмом и преданностью деревне. Гребаный идиот. Какаши медленно поднялся на ноги, верил Хирузину, оправдывал его действия, даже ощутил сомнения, когда он выставлял Асами монстром. Нет, я даже хуже, чем идиот. И сейчас, то, что Асами дали в ученики одновременно и Саске, и Наруто, может значить лишь одно, и ее, и детей собираются использовать как разменную монету, отвлекающую врага, приманку и жертву в надвигающемся шторме. Хирузин больше не собирается сохранять жизнь Джинчурике и последнему Учиха. Он заставит Асами принять весь этот ужасающий удар на себя, в одиночку выйти против всех врагов. Асами, даже если ты никогда меня не простишь, даже если мою вину перед тобой, перед Наруто, перед всеми, кого я подвел, не искупить, теперь я поступлю так, как действительно должен, и сделаю все, чтобы помочь тебе. В этот раз ты не будешь нести всю эту непосильную ношу в одиночестве, Аматерасу, процедил подросток, активируя одну из самых ужасных и мощных способностей Мангеки Шарингана, неугасимый черный огонь, способный убить сильнейших шиноби и, в теории, даже могущественных демонов. Девочку окутала угольно-темная марева, жадно готовясь пожрать ее плоти все, чего коснется, и глаза Итачи изумленно расширились, когда теневая охотница снова никак не прореагировала на его действия, даже не замедлив свой шаг и не посмотрев на нового противника, лишь хладнокровно нажала на свой наручи на ее одежде, на краткое мгновение вспыхнул узор сложной печати, бесследно поглотившие и запечатавшие не успевшие до конца сформироваться пламя Аматерасу. Данза, как этот ублюдок смог так хорошо изучить силу Шарингана с Мангеки и слабые места наших техник? Нет, это не Данза, значит, Синджу, с которыми Учиха воевали веками, второй Хокаге Синджу Табирама, заодно создавший проект теневых охотников. Подросток сложил печати из-под земли, прямо через крышу дома, в тень ударил чистокол длинных каменных лезвий. В этот раз она все же отреагировала, колесом молниеносно отпрыгнув в сторону и, вместе с тем, гибко изогнулась, избегая шипов, бивших на упреждение в зоны возможного уклонения. Хотя Мангеки Шаринган фиксировал множество ран на теле девочки после битвы с Мицуэ и значительное чакроистощение с потерей крови, как и раньше, тень не выказывала никаких признаков слабости. Даже дыхание ее вновь стало ровным, словно недавний тяжелейший бой был просто сном. Но это лишь внешняя показуха, призванная обмануть врага. Я вижу, насколько замедлилась твоя скорость, тварь, особенно движение левой руки, хотя ты и пытаешься это скрыть. На мгновение светящийся алым взгляд Итачи встретился с ледяным безжизненным взором тени, и девочка чуть наклонила голову в бок, продолжая молча стоять на месте и разглядывать Учиха. Цукуими, Подросток активировал вторую способность проклятых глаз, накладывающих на противницу чрезвычайно мощное гендзюцу, вырваться из которого самостоятельно еще никому не удавалось. Единственным недостатком техники являлась необходимость зрительного контакта с врагом. На этот раз вязь печати вспыхнула на маске теневой охотницы, и атака Мангики в очередной раз не причинила ей совершенно никакого вреда. Цель номер один, которую приказано игнорировать, проявляет настойчивую враждебность. Запрос инструкций, тихо сказала девочка, явно активировав связь. Игнорировать. Так поэтому настолько легко удалось пробрался через все кордоны теней. Значит, я мог не терять время на обходы и маскировку, просто несясь напролом и меня бы не тронули. Прости, старик, что из-за своей глупости я не спас тебя. Я был дураком, не видящим за деревьями леса, хотя во время пробоя барьера мне и дали прямую подсказку. Поняла, Данза сама. Все так же тихо проговорила девочка, равнодушно глядя на падающий на нее, подробно метеору, десятиметровый огненный шар. Подняв руку, тень сложила печать и сжала пальцы. Огромный сгусток пламени, с утробным воем раздирающий воздух, мгновенно погас сильным хлопком. Чтобы освободить летящую следом звезду громадной шаровой молнии, распавшуюся на десятки более мелких снарядов, устремившихся к противнице. По-прежнему стоя с вытянутой рукой, девочка лишь поменяла печать, создавая на пути шаровых молний множество потоков воздуха. Они не пытались грубо блокировать удары, лишь обволакивали снаряды и чуть корректировали их траекторию. Через миг все вокруг потонуло в череде взрывов, совершенно не затронувших свою цель, неподвижно стоявшую на одном месте. Но в шею девочки уже молниеносно летело лезвие меча, абсолютно бесшумно возникшего в ее слепой зоне Итачи. С хрустом врезавшись и застряв в укрепленных чакрой ножнах противницы, которые она подняла на уровень лица, даже не повернувшись в сторону Учиха. И теперь уже в шею Итачи летела ее ответная контратака. Приступаю к ликвидации. Каскад белых искр с громким звоном разлетелся вокруг сверкающим звездопадом, когда два клинка, пылающих от вложенной в них энергии, в очередной раз столкнулись друг с другом, и тут же превратились в два смертоносных вихря, рассекающих на части капли дождя и даже сам воздух, словно они являются твердой материей наподобие желе. Неожиданно на месте сражающихся с ревом вспыхнул быстро расширяющийся шар ослепительно-белой энергии, уничтожающий все вокруг. Из взрыва со скоростью пули вылетело покрытое ранами и слегка дымящееся тело девочки, не подающие признаков жизни. Но почти сразу тень вдруг вздрогнула, открыла глаза и резко с хрипом вздохнула, одновременно крутанувшись в воздухе и вонзив меч в землю, тем самым тормозя свое движение, оставляя после себя глубокую борозду разрубленной лезвием земли и проехавшись с десяток метров по мостовой, девочка медленно поднялась с колена. «Да сдохни ты уже наконец!» — раздался холодный голос выходящего из облака дыма совершенно невредимого Учиха. Используя реанимационные печати в одежде для запуска остановившегося сердца, у нее серьезные чакроистощения с ранами, но эта тварь продолжает держаться на ногах, да еще и сражаться. Итачи поднял руку и сжал кулак. Земля под тенью вздыбилась, образуя огромную, больше 15 метров, и полную острейших клыков каменную пасть, мгновенно поглотившую девочку. Челюсти тут же сомкнулись, не оставляя ни малейшего шанса жертве успеть выбраться. А затем вся каменная плоть сжалась в шар, раздавив и размолов все, что находилось внутри. Однако за доли мгновения до того, как пасть окончательно захлопнулась, через маленькую щель между смыкающимися клыками вылетел кунай с закрепленной печатью, из которой вырвался очередной клон. Сложив печать, он тут же совершил пространственный обмен с хозяйкой. Ожидаемо, Итачи уже закончил новую печать. Грохочущие громом и сверкающие разрядами тучи выпустили две большие молнии, устремившиеся к противнице. Не долетая до нее нескольких метров, они неожиданно рассыпались сетью разрядов, используя капли дождя как проводник, и накрывая цель со всех сторон настоящим океаном разрушительной энергии. Печати хранения на одежде девочки засветились, выпуская множество метательного железа, которое оттягивало на себя часть молний, но их было слишком много, а сюрикены с кунаями буквально рассыпались расплавленным металлом. Вскоре все темное небо осветил взрыв, окрасивший его в бело-синий цвет, и в землю ударила волна горячего воздуха. Девочка падала вниз, и Шаринган Итачи снова достоверно фиксировал, что ее сердце не билось, а легкие не дышали. Тем не менее, полностью полагаться на это Учиха не собирался, и противницу встретили пять несущихся к ней с ревом полутораметровых огненных сфер. В последний момент очнувшаяся девочка успела погасить один шар, каким-то чудом увернуться еще от трех, пятая же была вынуждена разрубить рукой, из нехватки чакры нестабильно мерцавшую полем стихии ветра. Прогремел новый взрыв, и дымящаяся девочка с хрустом рухнула на землю, беспомощно покатившись по брусчатке, чтобы тут же оттолкнуться ладонью от мостовой и, покошачьей перекувыркнувшись, снова встать на ноги. Ее тело было сплошь покрыто ранами и ожогами, особенно жутко выглядела обгоревшая левая рука, вывернутая под неестественным углом открытого перелома. Поломанную кость противница равнодушно вправила на место и закрыла приклеившимся листом бумаги со скрепляющей печатью. От оплавленной и развалившейся маски уцелел только небольшой кусок, который девочка выкинула прочь, и теперь кровь из рассеченного лба заливала ей лицо. Впрочем, Цукуеми все равно было бесполезно, так как, лишившись защиты, прямого зрительного контакта тень теперь избегала. Она все еще способна сражаться. Плохо. Я тоже потратил немало чакры. Если сейчас использую еще больше энергии на эту раздражающе живучую мелочь, то о том, чтобы утянуть Данзо за собой в могилу, можно будет даже не мечтать, но и отпускать тварь, убившую Мицуа, нужно экономить чакру и добить ее с минимальными затратами. Скрипнув зубами, Итачи стремительно сблизился с противницей, обрушивая на нее целую бурю из ударов мечом. Его шаринган уже хорошо изучил как стиль тени, так и состояние тела с характеристиками, поэтому ее оборону удалось взломать за несколько секунд, хотя девочка отчаянно сопротивлялась. Пробив блок, клинок Итачи устремился к ее лицу, и сам Учиха едва не лишился головы, когда клинок противницы обошел уже его защиту. К счастью, уровень реакции Мангеки Шарингана не подвел. Ювелирно приняв удар на рукоять меча и отделавшись только небольшой царапиной на щеке, Итачи сильным пинком отшвырнув девочку. Сильнейший прием Мицуа. Эта чертова кукла копирует приемы старика. Глаза подростка на мгновение изумленно расширились, но тут же зло сузились. Очень хорошая и эффективная техника киндзюцу. Запомните, адаптировать ее мне показалось хорошей идеей. Внезапно сказала девочка, доставая из печати хранения голову Мицуа и с доброй улыбкой показав ее Итачи, после чего убрала обратно. «Ты». Лицо подростка слегка побледнело от едва сдерживаемой ярости. «Спокойно, тварь тебя просто провоцирует. Этот старик представлял для тебя ценность. Почему? Он не родственник тебе. К тому же трусливый предатель, на коленях слезно умоляющий меня не убивать его». Итачи снова напал, но тень не стала принимать боя и ловко увернулась, отпрыгнув далеко в сторону. Чего она добивается своей ложью и провокациями? Чтобы я опять использовал против нее чакру, Данзо приказал ей меня измотать, а вот твои родители какое-то время хорошо держались во время пыток, в отличие от твоего маленького брата, Саске. Он так громко кричал, когда ему вырезали глаза. Данзо сама это быстро надоело, и он приказал отрезать ему язык. Мать тоже быстро сдалась, лишь бы мы прекратили мучить ее ребенка, и выдала нам все секреты клана Учиха. А вот Фугаку оказался плохим родителем и до конца обзывал всех нехорошими словами. Сказал, что ему стыдно за своих сыновей, один из которых продавшийся предатель, а второй слабый отброс. Сказал, что ненавидит, проклинает и отрекается от вас, что вы больше не Учиха. Как печально. Думаешь, я куплюсь на твои грязные уловки, дрянь? Практически прошипел вымороженным голосом Итачи, идя в сторону отступающей противницы и начиная двигаться все быстрее и быстрее, постепенно будто размазываясь в пространстве. «Ты не веришь?» Отступающая девочка чуть наклонила голову в бок, играя искреннее недоумение, но все так же бездушно глядя на настигающего ее врага. «Мне хватит и головы, поэтому можешь забрать остальное его тело». Тень активировала печать хранения, и в почти нагнавшего ее Итачи полетел маленький изуродованный и окровавленный труп. Время для взвинченного на максимум восприятия Мангеки Шарингана практически остановилось, когда Итачи невольно перевел взгляд на летящее в него тело. Это бы не Саске, но сил. Малыш, которого Мицуа воспитывал и любил как родного сына. Значит, именно эта ублюдочная сука перебила всех тех Учиха, расчаленные и разорванные трупы которых я видел на их поле боя со стариком. Невинных, которые даже не были шиноби. Итачи вспомнил веселого и жизнерадостного мальчика, часто играющего с Саске. То, с какой любовью и заботой Мицуа рассказывал о нем. Вспомнил лица всех погибших на той улице. Бабульку Чесу с ее легендарными пирожками с вареньем. Беременную Нису, с волнением и непередаваемой нежностью ждущей рождения ребенка. Итачи помнил всех. Тварь не просто так перебила их. Она знала, кем мальчик приходится старику и специально заманивала его в ловушку. Специально убивала всех неторопливо и как можно более зверски. Заставляла страдать перед гибелью. Все, чтобы только привлечь Мицуэ и заставить его принять бой. Это бездушное бесчеловечное чудовище из бездны под оболочкой девочки. В груди Итачи начал разгораться черный огонь невыразимой ненависти. Огонь гораздо чернее Аматерасу, но намного холоднее его, разливаясь по жилам ледяным и все же обжигающим потоком. Плевать на Данза, но ты, тварь, не уйдешь живой, и умирать ты будешь очень медленно, сполна ощутив на себе страдания своих жертв. Тем временем на летящем трупе активировалась закреплена взрывная печать, и он взорвался облаком крови, загораживая весь обзор. Вместе с этим девочка повторила прием уже самого Итачи, совершенно бесшумно атакуя его из слепой зоны. Клинок Учиха полыхнул белым светом от вложенной в него чакры молнии и рубанул по девочке. Два меча снова столкнулись с водопадом искры, лезвие тени со звоном разлетелось на куски, а она сама получила длинную глубокую рану от шеи до ключицы, лишь чуть не доставшую до сонной артерии. Впрочем, в любом случае все было кончено. Молниеносно схватив девочку за горло и легко подняв ее над землей, Итачи пустил по руке разряд мощной парализующей техники, блокирующей сигналы позвоночного столба. Теперь противница не могла ни пользоваться чакрой, ни шевелить конечностями, только ее мимика оставалась подвижной. Поглядев в лицо тени, Учиха уже собирался силой заставить ее встретиться с ним взглядом, но этого не требовалось. Спокойный взор девочки был устремлен прямо в глаза Итачи, словно она полностью сдалась и не собиралась больше сопротивляться его технике мангики. Цукуе начал было активировать способность подросток, предварительно включив доспех молнии на случай неожиданности, и резко остановился. Все его чутья и логика буквально орали о ловушке. Самоуничтожение? Нет, у нее почти не осталось чакры для достаточно мощного автоматического взрыва без задействования печати и контроля энергии. Пока меня защищает доспех молнии, она не нанесет мне никакого урона. Значит, что-то другое? Еще больше усилив свое восприятие, он зафиксировал в воздухе микроскопические всполохи пространственной техники. Резко попытавшись отшвырнуть недобитую противницу и отшатнуться, Итачи увидел на ее перчатке засветившуюся печать, направленную в него, из которой уже вылетело облако черного огня Аматерасу, недавно запечатанного охотницей. Хоть восприятие Шарингана и практически остановило время, уклониться от атаки Учиха уже не успевал чисто физически. Тело не поспевало за разумом. Она все еще полностью парализована. Значит, повернула руку под нужным углом заранее, вместе с этим поставив активацию печати на таймер. Даже взгляд остановила на определенном направлении, чтобы я немного довернул ее в нужную сторону. Все это с самого начала было ее планом, когда она еще только начала меня провоцировать. Чтобы я в ярости не убил ее сразу, а использовал мангики для мучительных пыток. И если бы я сейчас активировал Цукуими, то уже был бы мертв. Обычный доспех не остановил бы Аматерасу, а мангики после каждого использования требует несколько секунд на восстановление. Для погашения черного огня моим глазам тоже потребовалось бы секунд 7-8, и я чуть не попал в ловушку. Как и Мицуэ, а ты хорошо умеешь играть на чужих чувствах, как для теневой охотницы, гребаная мразь. Сусана, глаза подростка, полные невыразимой ненависти, ярко засияли, и из них пошла кровь, а сам он содрогнулся от сильной боли. Однако техника сработала. Вокруг Итачи возникло марево бесформенного защитного поля алого цвета, напоминающего своего рода облако, внутри которого начали формироваться прозрачные кости скелета. Созданные из энергии, они окружали владельца, создавая дополнительную защиту и постепенно выстраивая гуманоидную фигуру. Не имея нижней части, но с двумя руками и черепом, он парил валом мариви над Итачи, который находился внутри его ребер. Черный огонь полностью покрыл защиту Учиха, но не пробил ее, хотя и гаснуть тоже не спешил. При этом он полностью закрывал обзор. Глаза Итачи снова сверкнули, отчего ручеек крови из них значительно усилился, и только после этого Аматерасу начал постепенно исчезать. Подойдя к отлетевшей и все еще лежавшей без движения парализованной девочке, он молча на нее посмотрел нечитаемым взглядом. Одна из костяных рук Сусана поднялась, концентрируя в своей ладони энергию, и опустилась на беспомощную противницу. Не достав до ее тела всего чуть, некая сила вдруг дернула Итачи назад. Удивленно поглядев вверх, подросток увидел огромную когтистую лапу 20-метрового ящера, опустившуюся на голову Сусана. Из-за тех пары десятков секунд, что пришлось потратить на избавление от черного огня, огранившего зрительное и слуховое восприятие, вражеский голем сумел подобраться незамеченным. Неожиданно когти чудовищного голема вспыхнули ослепительным серебряным светом стихии ветра и как тонкую бумагу разорвали прочнейшее поле вокруг Итачи, заставив Сусана исчезнуть. Аматерасу. Черный огонь с яростным гулом опутал монстра, ручьями растекаясь по его каменной плоти. Толка от этого оказалось немного. Голем лишь встряхнулся, отделяя пораженные негасимым огнем участки шкуры и брони, тут же обратившиеся в пыль. Потерянные же части тела восстановились практически мгновенно. Придумать новый способ атаки регенерирующего монстра Итачи никто не дал. Под его ногами словно сгустилась сама тьма, внезапно обратившаяся в десятки щупалец, попытавшихся опутать Учиха. Подпрыгнув в воздух и уклонившись от части из них, Итачи ударил по тьме потоком ярко-оранжевого огня, разгоняя ее, сжигая щупальца и заливая все вокруг озером пламени. И тут же резко извернулся, едва избежав новых щупалец, на этот раз каменных и выросших из лапы голема. Почему-то наносить серьезные удары всей своей многотонной тушей он не торопился. Сдерживаются, пытаясь взять живым. Что ж, это будет вашей главной ошибкой. Снова использовав на големе Аматерасу, Итачи вызвал из грозовых туч гигантскую молнию, вложив в технику треть оставшейся у себя чакры. Ярчайший поток белой энергии, почти в 2 метра толщиной, ударил в ящера, образуя на его месте кошмарный взрыв, взметнувшийся к небесам многометровым потоком огня, дыма и выдранных комьев земли. К сожалению, особого преимущества атака не дала. Итачи скрипнул зубами, глядя, как из дыма медленно выходит, тяжело ступая, громадный силуэт. Удар лишь оплавил его щеку и оторвал лапу, прочертив на шкуре широкую рану, горевшую оранжевым светом расплавленного камня. Впрочем, повреждения голема уже затягивались, а лапа быстро отрастала. На шкуре голема выросли сотни каменных игл, сразу выстрелившие в Итачи. Одновременно из земли вокруг поднялись десятки сотканных из тьмы длинных шипов, целясь в спину. Закрутившись волчком, Учиха принял шипы на огненный щит, вместе с тем активировав водную технику и превратив капли дождя в снаряды, сбившие все иглы и оставившие на броне ящера сеть неглубоких лунок. Гребень на спине монстра замерцал разрядами и из его пасти в Итачи ударил мощный белый луч, окруженный багровым огнем. Из левой лапы сорвались десятки водных сфер, а с правой новая порция игл и новые щупальца. И снова из-под земли выросли шипы тьмы, маневрируя и изворачиваясь с немыслимой скоростью, чтобы уклониться от большинства атак. Итачи буквально перегружал мышцы и связки, трещащие от перегрузки. Прямо во время движения он чередовал огненные и водные атаки и защиты, едва успевавшие нейтрализовать удары, от которых он не мог увернуться, и бить в ответ. На траектории атаки луча Учиха сформировал толстый каменный щит, вбухав в него изрядный процент своего оставшегося резерва чакры, и даже так он с яростью видел, как защита быстро плавится и продавливается. Воздух кричал и стонал в агонии от переполняющих его потоков стихии и всплесков чакры. Изуродованная и дымящаяся земля превратилась в какое-то непонятное месиво, а дыхание сводило от стоящего вокруг туманом ядовитого черного смога. В очередной раз кинув в морду ящера Аматерасу, чтобы отвлечь его и прервать атаку лучом, подросток покатился по земле, чудом избежав удара заостренных каменных щупалец, глубоко пробивших почву. В последний момент рассеяв огненным шаром тьму перед собой, чудом избежав игл, отбив мечом серп водного лезвия, снова увернувшись от щупалец, правда получив скользящий удар по плечу, Итачи увидел бесшумно летящее ему в грудь воздушное копье. Атака была с совершенно иного направления и строго выверенная до доли секунды в тот момент, когда он уклонялся от просчитанных заранее ударов и уже не мог избежать нового неучтенного снаряда. Вместе с тем, атака шла коварно скрываясь в устроенном хаосе, за спинами и в тенях других снарядов. Способности Манхки нападавший явно тоже учел, подгадав свою атаку ровно в промежуток его отката после Аматерасу. Сусана подросток применить уже не успевал. Доспех молнии сумел погасить большую часть кинетической энергии сжатого в копье воздуха, но оставшейся хватило, чтобы Итачи ощутил, как половина его ребер трескается и ломается, а сам он отправляется в полет, врезавшись в чудом уцелевший огрызок стены от какого-то дома и выплюнув сгусток крови. Подросток рухнул на землю. К нему шла девочка, опускающая руку, на которой гасло серебристое свечение от недавно активированной техники ветра. Тварь, сжав зубы, так, что они затрещали, Итачи попытался встать, но не смог пошевелиться, так как его конечности уже опутывали темные щупальца. Из-под земли медленно поднимался еще один теневой охотник, которого словно покров окружал туман из самого мрака. Амати, из последних усилий вскинув одну лишь голову, Итачи попытался создать перед собой черный огонь, чтобы хоть как-то задеть врагов. Активировать неповоротливый Сусана, когда его легко разорвет ящер, все равно было бесполезно. Да и темные щупальца оказались бы под полем, и нейтрализовать их все равно бы не вышло. Но Итачи не успел. Нога девочки с большой силой опустилась ему на голову, вминая его лицо в грязь. После чего Учиха почувствовал, как в позвоночник в районе шеи вошла тонкая игла, по которой проскочил электрический разряд, полностью парализовав его тело и отключив зрение. Хоть подросток уже и не видел, он ощущал, как вокруг появляется все больше теней, пока, наконец, не раздался скрипучий голос Данза. «Молодец, 26-я, я очень тобой доволен, верни нашему дорогому союзничку зрение». Девочка пропустила еще один разряд по игле, и зрение Итачи прояснилось, хотя активировать Шаринган он все равно уже не мог из-за отсутствия контроля над чакрой. Схватив Учиха за волосы и с силой приподняв его голову, тень заставила его смотреть на Данза. «Ты не разочаровал меня, Итачи. Я изначально знал, что ты пойдешь против нас. Ты бы все равно нас убил, ублюдок». Подросток плюнул в главу корня. «Может быть, жаль только, что Хирузин все равно хочет послать именно тебя на задание, вместо того, чтобы избавиться от последних Учиха здесь и сейчас. Я даю тебе последний шанс. Смотри». Перед Итачи в воздухе появилась иллюзия экрана, где было видно, как в квартал Учиха входит ребенок, лет 6. Казалось, он даже не замечал царящих вокруг разрушений. Сейчас он под гиндзюцу и пока еще ничего не понимает. Хирузин обещает, что пока ты будешь выполнять наши приказы, с его головы не упадет и волоса. Более того, мы даже позволим ему возродить клан и не станем пятнать имя Учиха бунтом. Именно ты будешь объявлен предателем Конохи и виновником этой бойни. Если же откажешься. Данза подошел к девочке, все еще держащие Итачи за волосы, и добро погладил ее по голове. Судя по горячим взглядам, которые наш юный гений на тебя кидает, ты хорошо его развлекла. 26-я. Как думаешь, каким образом эффективнее всего объяснить его брату маленькому Саске ситуацию и сделать его свидетелем бесчеловечного преступления Итачи? Нам нужно вызвать как можно больше ненависти у мальчика, чтобы избежать даже малейших подозрений, но без причинения физической боли или ран. Через гиндзюцу воздействовать на восприятие мозгом времени для имитации работы цукуями, после чего зациклить в его подсознании картину как можно более кровавой и жестокой смерти родителей или его друзей. Прием номер 7.4 Яманака. Подсознательно цель будет думать, что он наблюдал проецируемое видение долгое время, от суток до месяца, хотя на самом деле оно не длилось и минуты. Ха-ха, молодец 26-я, хорошая девочка, справишься, мои навыки гиндзюцу неэффективны, есть 20% вероятность необратимого повреждения мозга цели, что приведет к нарушению его моторных функций. Выполняй, о последствиях не беспокойся. Стой, Данза, не делай этого, с трудом выдавил Итачи. Поздно, мы ведь должны наказать тебя за сопротивление, верно? Не беспокойся, 26-я просто слишком скромная и застенчивая. На самом же деле она очень умная и старательная девочка, которая редко ошибается, так что ничего твоему брату не будет. Правда, есть и обратная сторона ее старательности. Думаю, Саске понадобится много времени, чтобы оправиться от того, что она ему покажет. Хе-хе, ну да ничего, даже если он превратится в инвалида или сойдет с ума, ничего страшного, он же еще останется жив. Так, наши дни, двое людей в черных балахонах, украшенных узорами кроваво-красных облаков, стояли на вершине высокой горы, глядя на небольшое пятнышко города, виднеющееся у самого горизонта. У одного из мужчин была на лице одноглазая маска в форме водоворота, а глаза другого светились зловеще малым светом из-под большой широкополой шляпы. Конохо навевает ностальгию, да, Итачи? С усмешкой спросил Шиноби в маске. Я здесь провел небольшую разведку и... Хирузин то выставляет девятихвостой твою старую знакомую, представляешь, и даже сделал ее наставником малыша Саске. Я был в таком шоке. Оказывается, наша Асами кровавая — это та самая 26-я, к которой ты так неровно дышишь. Мужчина со светящимися глазами ничего не сказал, но пространство вокруг него будто потемнело и похолодело. Ну-ну, не злись так, с показным испугом отшатнулся и отпрыгнул неизвестный в маске. Хоть она и определенно не Джинчурики, но все еще может быть нам полезна. Ее ведь явно готовит по твою душу, раз дали щит под названием Саске, да и сама она слишком яркая и очевидная приманка. Мы можем сыграть на этом, как сыграли на любви маленькой змейки Арачи к твоим симпатичным глазкам. Он так тщательно к нам подлизывался и так старательно угождал, лишь бы мы поверили в его лояльность и позволили подобраться к тебе. От него было очень много пользы. Может и от. Воздух вокруг красноглазого потяжелел настолько, что создавал сильное удушающее давление на все вокруг, словно изменилась сама гравитация планеты. Тем не менее, он опять промолчал. Хо-о, ты слишком злопамятен. Уговаривать на предательство теневую охотницу, конечно, глупо, но ведь можно договориться с ее хозяином Данза. Уверен, он с удовольствием одолжит нам свою куклу. Особенно помоги мы в его амбициях по захвату власти и для того, чтобы убийца смогла выйти на тебя. В конце концов, он хоть и пошел на поводу у Хирузина, пославшего тебя к нам шпионом, Данза изначально считал этот план провальным и хотел твоей смерти. Он будет очень рад попытаться заменить в наших рядах ненавистного Учиха своим человеком. Да, я знаю, как ты любишь Данза с Хирузин и особенно милашку 26-ю. Кстати, она выросла настоящей красавицей. И да, да, я помню, что именно эта девочка зверски вырезала многих твоих друзей и знакомых. Что именно она заманила в ловушку и убила твоего учителя с его приемным сыном. Что именно она причина полной гибели клана, когда эвакуация выживших провалилась из-за того, что отвечающий за нее Мицуэ оказался убит. Что именно она пытала твоего брата и ломала его психику. И да, Саске она сейчас скорее всего тоже планирует сначала использовать как приманку со щитом, а потом мучительно убить на твоих глазах, забрав его шаринган. Но птичка мне нашептала, что скоро начнется полномасштабная война листа, песка и звука, бой обезьяны, скорпиона и змея, и этот конфликт станет лишь началом надвигающейся бури. Мы сможем получить очень много выгоды в грядущем хаосе, и для этого нам пригодится фальшивая девятихвостая, самое ужасное, злобное и кровожадное чудовище на этом континенте. Осталось только договориться с корнем, но не волнуйся, когда придет время, мы используем ее и Данза, а потом устраним их. И ты совершишь свою месть за родных и близких. Я даже помогу тебе защитить и спасти твоего брата от корня и Конохи, Итачи. И тебе не придется надеяться на этот мусор Рачимару. Рад,